вторник. День так себе. Среда еще туда-сюда. Четверг, жди бед. Пятница, Робинзон Крузо. Суббота, а провалится на эта работа. Воскресенье, нет спасения. Понедельник. Понедельник день тяжелый. Промозглым утром в сером году я на работу иду. Среди сотен сонных людей такой тяжелый день. О-о-о, какой тяжелый день. А там в светлом просторном бюро сидят прищурясь хитро творцы несвежих идей. Какой тяжелый день. О-о-о, какой тяжелый день. Тяжелый день.